третий раз будешь проводить меня, вот ты выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Прослонивши тебя, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду. Ты уже никогда не увидишь. Это Эку Мурашу забуду. Это адмирал Тесть. Безнадежный камень выше. Зачем тебе память? Я тебя никогда не вижу. Даже если на землю вернемся, мы вторично нашим непониманием с тобой перед будущим.